На борту Наутилуса. Библиотека Визи была огромна. Через двустворчатую стеклянную дверь в любое время года в помещении льется свет. Ее крупной сеткой рассекают белые рейки, лак на которых давным-давно треснул и осыпался. Сквозь мутное, сотню лет немытое стекло на паркет опускается свет, разбитый на прозрачные колонны. Лестница Иакова, как называет их Глаз, потому что они напоминают ей сумеречные лучи, в пасмурные дни падающие на землю сквозь просветы в облаках, ощупывая ее словно лазерными сенсорами. Створчатая дверь выходит на маленькую террасу с мраморным парапетом. Три широкие ступени, и оказываешься в задней части сада. Ступени давно уже растрескались, и из них годами, а то и десятилетиями пробиваются терпеливые сорняки и угнездившиеся среди них хрупкие побеги плюща, добравшиеся до самых стекол и летом стелющиеся под дверью, как зеленый ковер. Зимой ветер наносит к стеклу столько снега, что из комнаты кажется, будто стоишь по пояс в сугробе. Внутри вдоль каждой стены до самого отнюдь не низкого потолка возвышаются бесконечные стеллажи. Когда Глэс только попала в Визибл, их полки практически пустовали, и на них не было ничего, кроме пыли и 20-30 до дыр зачитанных романов. Стелла не очень-то уважала литературу, но когда-то здесь должны были стоять настоящие книги. В воздухе витал еле уловимый запах кожаных переплетов и пожелтевшей, траченной временем, бумаги. Стоило нам с Дианой обнаружить эту комнату, как мы тут же превратили ее в игровую. Мы чертили на полу классики, и под тяжестью наших маленьких тел от каждого прыжка половицы с непривычки издавали громкий скрип. Потом, когда азарт игры иссяк и нацарапанные мелом классики практически стерлись, я частенько приходил сюда один, вставал посередине комнаты и купался в лучах света, спускавшихся с небес лестницей Иакова. Мне стоило лишь закрыть глаза, как в моем воображении полки начинали заполняться, и когда я вновь открывал их, видел, как на них теснятся кожаные корешки, каждый из которых — великое, еще непознанное сокровище. Долгое время полки пустовали, как в тот день, когда я впервые их увидел. Редкие детские книжки с картинками, которые Глэс приносил домой после работы, не могли в моих глазах удостоиться чести быть помещенными туда. Других собственных книг у меня не было. Романы, оставшиеся после Стеллы, меня в то время совершенно не интересовали. Тереза посоветовала мне утолить жажду знаний, распаленную сказками и историями, которые она читала нам поздними вечерами при свете свечей в городской библиотеке. Уже некоторое время спустя я приносил в Визибл целые охапки книг, которые читал, сидя в старом винно-красном кресле, вытащенном на середину библиотеки. Это шаткое кресло стало моим троном, восседая на котором я был создателем миров. Я оставался недвижим, воцарившись в глазу урагана событий, развивавшихся перед моим внутренним взором во время чтения. Задние стенки стеллажей рассыпались в щепки под мощными ударами меча короля Артура и рыцарей круглого стола. Из высоких, величиной с дом черных волн паркетного пола, с ревом вздымалась белоснежная голова Моби Дика. Жители страны Лилипутии цепляли мою одежду баграми величиной с булавочную головку, а на борту Наутилуса я бок о бок с капитаном Немо исследовал глубины холодного, населенного ужасными существами мира, простирающегося на 20 000 лье под водой. Некоторые побеги от реальности давались мне особенно легко, и тогда весь остальной мир блекнул перед моими глазами на дни, а то и на недели. Приключения, в которые я пускался по страницам библиотечных книг, были столь же различны и необыкновенны, как сказки «Тысячи и одной ночи», но эффект, производимый ими, оставался неизменным. Я погружался в них, словно заворачиваясь, в теплое, защищающее от холода и ветра пальто, и они укрывали меня от маленьких человечков, от мира этих людей. Именно за это я полюбил библиотеку. Очень скоро она стала для меня центром вселенной. Как ни странно, но книги, которым было суждено в конце концов заполнить часть пустующих полок, принадлежали не мне, а Диане. Их нельзя было назвать книгами в полном смысле слова, но это были примерно 3 дюжины толстых томов в ручном переплете с обложками из мягкой, как бархат, кожи, страницы которых хранили сокровища, тщательно оберегаемые недоверчивой Дианой от всего остального света. Гербарии, доставшиеся в наследство от отца Терезы. В них было собрано неисчислимое множество растений со всех концов света, вместе составлявших лишь малую талику всего многообразия растительной жизни нашей планеты, которые профессор десятилетиями в ходе кропотливой научной работы собирал, осторожно укладывал под пресс и затем тщательнейшим образом описывал. Гербарий составлял одну из лучших частей наследства. Большая часть мебели и всякого барахла была либо распродана, либо оказалась на свалке. Тереза ненавидела воспоминания. По ее мнению, они заставляли людей намертво увязнуть в прошлом и не давали им двигаться дальше. Поскольку во время наших совместных прогулок она все чаще и чаще замечала, что у Дианы есть определенный интерес к ботанике, выходящий далеко за пределы изучения названий растения, то гербарии, недолго думая, она целиком припоручила ей. С тех пор сестру было от них не оторвать. Не проходило ни одной недели, в которую она бы не захаживала в библиотеку, чтобы бережно смахнуть пыль со старых переплетов, а затем, улегшись на пол, часами рассматривать их содержимое. Чаще всего она брала с собой атлас, единственный подарок, который она когда-либо приняла от Гейбла, и искала в нем точное расположение тех мест, из которых происходили растения, будь то собранные в пределах нашей страны или привезенные с другого края земли. Страна происхождения и континент были, как и другие сведения, указаны на прикрепленном к каждой странице листку. Там же значились точное место сбора, вегетационный период, тип и особенности почвы, составляющие соцветия, листьев и корневища и их фармакологические свойства. В итоге Диана сама начала собирать растения, и вскоре к библиотечным гербариям добавились ее собственные. Маленькая комнатка напротив библиотеки постепенно наполнилась всяческими приспособлениями, предназначенными для сбора, хранения и каталогизации растений. Там появились ботанизирка, специальный пресс различного калибра лупы и даже маленький микроскоп, который Диана благосклонно приняла в подарок от Глэс на день рождения. Полки старой шаткой этажерки заполнились разноцветными горшочками и банками с крышками на резьбе, в которых гнездились раскрошенные в пыль сухие листья, высушенные куски нарубленных корней и различные формы семена. На каждую банку была приклеена этикетка, подписанная нетвердой детской рукой. Я часто пробирался в эту комнатку и с любопытством и восторгом рассматривал ее сокровища, изучал латинские названия на этикетках, но никогда ничего не трогал. Еще чаще я благоговейно замирал перед библиотечными стеллажами и подолгу листал гербарии, привлеченные вовсе не научным интересом, а единственно красотой и яркостью растений. Меня и сегодня иногда можно застать за этим занятием, а если я хочу погрузиться в чтение, я в любом случае предпочитаю библиотеку всем остальным помещениям дома. 3 года назад в ней стала появляться и Глэс, хотя до того не проявляла к библиотеке ни малейшего интереса. Бесцельно бродя по саду, я то и дело замечаю ее силуэт в проеме створчатого окна. Она восседает на моем сказочном троне, опустив руки на подлокотники, всегда повернувшись лицом к гербариям, иногда открыв, но чаще всего закрыв глаза, В такие минуты я не могу с уверенностью сказать, спит она или лишь погрузилась в свои мысли. Поскольку я никогда не видел у нее в руках ни книги, ни гербария, то полагаю, что она просто ищет покоя и уединения, хотя в Визибле есть множество других комнат, где ее точно никто не побеспокоит. Из нас троих она реже всех приходит в это место, где начинаются и кончаются истории. Если и есть какой-то расхожий стереотип, связанный с американцами, которому Глэс соответствует на все 100%, то это неискоренимое пристрастие к фастфуду. Хлеб больше похож на бумагу, чем на пшеницу, она тащит в дом с тем же восторгом, что и молоко с процентом жирности, стремящимся к нулю. Основным же источником питания, на ее взгляд, являются переслащенные кукурузные хлопья или полностью обезжиренная, зато до отказа напичканная консервантами, ветчина. Временами мне кажется, что Глэс единственная женщина на Земле, всерьез задававшаяся вопросом, собирают ли картошку уже в виде порошка или нет. В детстве совместный поход за продуктами вызывал у меня спазмы желудка. Я не любил их, в первую очередь потому, что меня раздражало то неприкрытое любопытство, с которым взирали на нас маленькие человечки. Словно мы были диковинными зверями, сбежавшими из зоопарка. И даже при том, что взгляды, брошенные на Глэс, отскакивали от нее, как от сантиметровой брони, я все равно чувствовал себя обязанным защитить ее от них. И то, что я не мог себе представить, как такой метр с кепкой, как я, может это сделать, наполняло меня удручающей беспомощностью. Как следствие, принятое когда-то решение по возможности не отпускать ее одну в магазин было продиктовано ничем иным, как в чистом виде инстинктом самосохранения. В какой-то момент во мне проснулась тоска по свежим фруктам и неконсервированным овощам, но что одно, что другое оказывалось в продуктовой корзине глаз лишь в том случае, если я отправлялся с ней и всю дорогу ныл об этом. В конце концов, это был честный обмен. Я принимал на себя откровенные, лезущие без спроса в душу взгляды маленьких человечков, а взамен получал несравнимое удовольствие есть натуральные йогурты, из которых не вылезали через край протравленные ароматизаторами кусочки синтетической клубники, как только открываешь стаканчик. Что Глэс никогда не приносит из магазина, так это спиртное, которое она, за исключением бокала шампанского на Новый год, отвергает почти с религиозным фанатизмом. И то, что в этот вечер в нашей тележке оказывается аж 4 бутылки белого итальянского вина, может означать только одно. «Саве?» – переспрашиваю я, бросив взгляд на этикетку. «У нас гости?» «Михаэль». Проходит какое-то время, прежде чем до меня доходит. «Несостоявшийся мошенник?» «Именно. Я и не знал, что ты все еще с ним встречаешься». «А ты не моя секретарша, верно, дарлинг? Пока что я вполне справляюсь со своим расписанием сама». Что-то в глубинах подсознания подсказывает мне, что и в самом деле за последний месяц она часто приходила поздно. Я даже не задумывался об этом, как и о том, продолжает ли Диана свои полуночные вылазки, с кем бы и куда бы они ни осуществлялись. Мои мысли целиком и полностью занимал другой человек. «Я пойду за мясом», — сказала Глэс. «Рис не захватишь? Ты знаешь, какой мы обычно берем». Я беру тележку, бросаю в нее пачку риса с промышленной точностью, избавленного от малейшего содержания витаминов, минералов и чего бы то ни было еще, и тихонько запихиваю под нее пачку цельнозерновых макарон. Глэс возвращается с завернутым в прозрачную пленку филе подозрительно бледного цвета. «Это что, рыба?» «Нет, дарлинг, они забили свинью с нарушением пигментации». Филе летит в тележку. «Конечно, это рыба. Но мы никогда не ели рыбу». «С каких пор?» «С сегодняшнего дня». 4 бутылки вина – это одно, но еда, натуральная, настоящая еда – совершенно другое. «Ты что, будешь готовить?» – она вскидывает руки, словно защищаясь от моих нападок. «Не надо падать в обморок, ладно? Почему бы мне что-нибудь не приготовить?» потому что ты никогда в жизни ни для одного мужчины этого не делала. Так пора бы начать. Глаз настолько напряжена, что к ней можно подключать лампочки. Ее рука хватает первую попавшуюся банку с кукурузой из ближайшей полки. Я никогда не предполагал, что именно в супермаркете моя мать сообщит мне, что у нее появились более или менее серьезные отношения. В любом случае, более серьезные, чем были до того. Чтобы не смотреть мне в глаза, Глэс так тщательно изучает этикетку на кукурузе, как будто от этого зависит вся ее дальнейшая жизнь. При ином раскладе я бы предположил, что она думает, как это они умудряются запихивать целые початки в такие маленькие баночки. «Глэс? Ты на меня только не злись, но...» Вот теперь она поднимает глаза. «Но что?» «Но ты не умеешь готовить. Если хочешь ему понравиться, лучше возьми полуфабрикаты и вложись в новую помаду». «Зачем тебе новая помада?» «Очень смешно, мама». «И не мамкой на меня. Ты же знаешь, что я этого терпеть не могу». Нервно хихикая, она ставит консервы обратно на полку, не скрывая своего облегчения. «Черт возьми, ты прав. Пойдем к морозилке. Сделай одолжение, отдай им эту неладную рыбу обратно, окей?» Я спешу к прилавку и всучиваю рыбу обратно продавщице, которая вовсе не рада ее получить. Внутри меня нарастает беспокойство. Глэс обещала после похода за покупками отвезти меня в библиотеку, в которую мне нужно сдать стопу книг, прочитанных за каникулы. Срок выдачи закончился, и мне так или иначе придется платить за задержку. Стоя рядом с морозилкой, Глэс перебирает пачку за пачкой. Через некоторое время я начинаю беспокоиться за ее суставы. «Если ты сейчас что-нибудь не выберешь, то обморозишь себе пальцы. Что ты думаешь о каннеллоне?» «Сойдет, к вину они подходят. Можно сделать к ним салат, здесь бывает готовая заправка», и Глэс взрывается, как пороховая бочка, увлекая за собой клубы пара из открытой морозилки. «Фил, я, конечно, очень ценю твою заботу, но умею я готовить или нет, не должно влиять на то, нравлюсь ли я ему, окей?» «Да, но что ты мне-то об этом говоришь? Это тебе захотелось готовить, а не мне. И только из-за того, что ты нервничаешь, я не нервничаю. И будут каннеллони безо всякого выпендрежа и точка. Не особо похоже на праздничный ужин. А он должен думать обо мне, а не об ужине. Если макароны его высочеству не понравятся, то может пригласить меня в ресторан или катиться к чертовой бабушке». Туда в конечном счете до сегодняшнего дня отправлялись все ее любовники. «Такой Глэс мне нравится гораздо больше, не потому что я что-то имею против Михаэля или кого-то другого, а потому что не выношу, когда какой-то мужчина повергает ее в состояние такой беспомощности, будь то вопросы готовки или чего бы то ни было еще. Это просто не вписывается в ее характер или, по крайней мере, в мое представление о нем, что будет честнее. «Тебе не будет трудно, — говорит она, уже немного успокоившись, — сегодня вечером побыть где-то поблизости, посмотреть на него и все такое. Ты хочешь знать мое мнение?» «Да», — я пожимаю плечами, — «если это необходимо». «Необходимо», — снова ныряет в морозилку Глэс. «Что должно быть в этих каннеллоне? Овощи или мясо? Тут есть и такие, какие из них настоящие?» «Мясо, точнее фарш», — сообщаю я ее спине, нервно закусив губу. «Мне вот интересно знать, что тебе Диана на это скажет». «Вот уж на что мне, откровенно говоря, плевать», — сообщает голос откуда-то из недр прилавка, что вполне соответствует холодному тону, с которым это было произнесено. «Ты помнишь, что мне еще надо в библиотеку?» «Ни о чем другом и не думаю, дарлинг», — продолжает она, так и не показываясь на поверхности. «Посмотри, вот эта маленькая белая фигня, это что, брокколи?» Глэс высаживает меня на площади перед ратушей, в крыле которой разместилась библиотека. «Вообще-то это не более чем большая комната, по неизвестной мне причине никогда не проветриваемая, которая вовсе не заслуживает столь громкого названия. Ее содержимое преимущественно составляют зачитанные романы и справочники, и держащиеся на волоске книжки с картинками, пожелтевшие задолго до моего рождения. Сколько я себя помню, хозяйка этого богатства неизменно была Хебелер, странное полупрозрачное создание с остро торчащими скулами, выцветшее почти так же, как теснящиеся на шатких стеллажах переплеты. Ее черные, как смоль, как я полагаю, крашеные волосы неизменно зачесаны назад и убраны в неизменный, как сама вечность, пучок. Хебелер может подписаться под тем, что собственной персоной искоренила во мне всякую веру в существование гормонов, ответственных за выработку счастья в организме. Если эта женщина когда-либо в своей жизни и улыбалась, то явно не в моем присутствии. Ее плотно сжатые губы открывались только для того, чтобы возвестить одному из редко забредавших сюда новых читателей, что он здесь не более чем гость, которому полагается самому возвращать книги на полке и в случае превышения срока выдачи рассчитывать на долгую и мучительную смерть. Она – самопровозглашенная муза библиотечного дела, и, кажется, только это и питает ее существование. Не знаю никого, кто был бы так убежден в собственной незначительности, как она. Между полок скользит чья-то тень. Это довольно странно. Обычно работа Хебелер заключается в терпеливом ожидании посетителей. Когда я был маленьким, я частенько украдкой посматривал на нее, чтобы проверить, не покрылась ли она пылью. Еще больше меня удивляет то, что она не набрасывается на меня, как на страшного грешника, за то, что я задержал книги на пару дней. «Простите», — пробубнил я, проследив за ее взглядом, сверяющим сроки на библиотечной карточке. «Ничего страшного», — отмахивается она, прежде чем я успеваю закончить фразу. «Как будто они кому-то здесь срочно нужны». И доброжелательно улыбается. Она улыбается. Привычным, но необычайно одухотворенным жестом Хебелер ставит штамп возврата в мой читательский билет и небрежно отодвигает книги на край стола, бросив взгляд куда-то поверх моего плеча. Я с любопытством оборачиваюсь и вижу, как между стеллажей проступает фигура Николаса. Вся кровь, какая только есть в моем теле, приливает к сердцу. Что бы там ни проступило на моем лице, кроме смертельной бледности, Николаса это заставляет улыбнуться. «Привет, Фил». «Привет», — выдавливаю из себя я. За эти 10 секунд в моей голове проносится по меньшей мере 1000 вариантов того, как следует себя повести. Однако выбрать из 3 наиболее подходящих — просто отвернуться, убежать с оглушительным криком, сметая все на своем пути, или всего-навсего протянуть ему руку, я не могу, в то время как он сам кажется воплощением спокойствия и уверенности, собственно, а с чего бы ему быть неуверенным, и смотрит на меня своими беспокойно бодрыми темными глазами. «Так что же, может, мне почаще здесь появляться?» — вдруг выдает он. Задним умом я понимаю, что это самая тупиковая ситуация со времен битвы при Литл Бигхорне, но все равно заставляю себя улыбнуться. На мгновение я чувствую облегчение и решаю принять правила игры. «В самом деле, может быть, почаще», — вторю я ему. «Так что же, может быть, и в самом деле», — он с улыбкой поворачивается к Хебелер. «Уж по крайней мере в течение ближайших 3 недель, пока наша очаровательная леди будет в отпуске, а я буду ее замещать. Куда еще раз вы отправляетесь?» На щеках библиотекарши проступают красные пятна, появляясь и исчезая, как волны на песке перед надвигающимся штормом, и она бормочет что-то неразборчивое, подозрительно напоминающее Антананариву. «Прекрасный выбор», — одобрительно замечает Николас. «Вам понравится, я уверен. Я там тоже однажды был». Хебелер кивает, нервно сглатывает и неосознанно выпрямляется, неловко выпятив грудь, причем я за все эти годы не подозревал даже о ее существовании, а уж тем более о том, что она непропорционально пышная для такой хрупкой женщины, как она. Мне становится неудобно, что наше присутствие ставит ее в столь неловкое положение. Однако следующие слова Спринтера заставляют меня забыть о сострадании к другим и начать немилосердно жалеть самого себя. «Где ты был на прошлой неделе?» «На прошлой неделе?» «И на позапрошлой по четвергам на спортивной площадке?» Он берет со стола одну из принесенных мною книг и раскрывает ее наугад. «Мне тебя не хватало». Кровь, позорно спасшаяся бегством в бездонную глубину сердца, выстреливает оттуда, будто под ним взорвалась целая шахта с динамитом. Скрывать то, как я краснею, было бесполезно. Не хватало меня, ему, но я ведь просто сидел, пытаясь я выдавить из себя что-то похожее на ответ. «А, ну, в таком случае он улыбается и смотрит мне прямо в глаза. Мне удается не отвести взгляд, но в любом случае взять свои слова назад я уже не могу. Даже если Николасу и не приходило в голову, что это из-за него я часами торчу на спортивной площадке, то трудно было представить способ сказать ему об этом более прямо. Я с трудом заставляю себя не прибегнуть к плану «Б», пуститься в бегство и вылететь из библиотеки, исторгая из себя вопль первобытного ужаса. Настолько мне хочется провалиться под землю прямо здесь и сейчас. Но земля не разверзается, а пытка не желает кончаться. «Подожди меня послезавтра, договорились?» «Что?» «Подожди ты меня послезавтра», продолжаю улыбаться, повторяет он. «Видимо, в его глазах я окажусь окончательным идиотом». «Зачем?» «А почему нет?» — пожимает плечами он. «Все, конец», — пронеслось в моей голове, и оба полушария выключились. Я стою, словно громом пораженный, не слыша ничего вокруг, и понимаю, что не только на меня Николас производит такой эффект, что, впрочем, меня ничуть не радует. Во время нашего разговора Хебелер, уставившись ему в рот, ловила каждое слово с жадностью выжженной пустыни, на которую вдруг упали редкие капли благословенного дождя. И она это делала вовсе не из любопытства. В первый раз мне в голову приходит понимание того, что Николас обязан своей переходящей все границы популярностью не только своим успехом в спорте, но и тому, что обладает почти магнетическим воздействием на окружающих людей. В эти черные глаза, черные волосы, легкую тень улыбки на губах можно упасть, как в черную дыру, и никогда уже не найти путь назад. И средоточием ее является именно эта улыбка, от которой начинаешь зависеть всей своей сутью, как от тяжелого наркотика. «Тогда я сейчас еще быстро книги на полке поставлю», — выпаливаю я, повернувшись к Хебелер. Она трепещет, как под взглядом охотника, птенец, севший на клейкую ветку и не в силах выдать ничего, кроме неразборчивого писка. Генерал выбросил белый флаг. Я хватаю стопку со стола, как вдруг на мою руку на долю секунды будто нечаянно опускается его рука. «Я сам», — говорит он. «В конце концов, нужно же мне поупражняться». Это было уже слишком. Я киваю, кое-как заставляю свою руку вновь воссоединиться с собственным телом, отступаю на пару шагов назад и в тот же момент со злостью спрашиваю самого себя, как долго мог длиться этот миг, не капитулируя я под натиском помутивших сознание чувств и не отдерни руку. Последний взгляд перед тем, как повернуться и почти бегом выбежать из помещения, я бросаю на Хебелер, которая перестала трепыхаться и с буддистским спокойствием вновь возвышается на своем стуле, улыбаясь обычно поджатыми уголками губ. На ее острых скулах играет румянец, и впервые в жизни мне кажется, что она обретает какие-то плотские очертания. Того и глядя, она распустит строгий пучок, и по плечам рассыплются ее волосы, черные, как цвет вороного крыла. Покинув ратушу, я одним рывком преодолеваю главную улицу и врываюсь в ближайшую телефонную будку. «Тереза?» «Нет, Паскаль. Прошу прощения, это я, Фила, а Тереза дома?» «И что случилось, Фил?» — невозмутимо спрашивает голос с сильным голландским акцентом. «Половина пятого, разумеется, Тереза на работе». «Да, разумеется. То, что Глэс взяла отгул, заставило меня подумать, что и Тереза сегодня дома, что, конечно же, не соответствует действительности. Паскаль же, напротив, дома практически всегда. До того, как переехать жить к Терезе, она обреталась где-то на побережье Северного моря и строила корабли. Сейчас она зарабатывает тем, что продает по выходным на рынке резные подвески и браслеты ручной работы, украшенные янтарной крошкой, и зарабатывает, надо сказать, весьма неплохо. Я слышу ее нетерпеливое дыхание на другом конце провода. Моя очередь что-то сказать, и она явно ждет, что я распространюсь о причине своего звонка подробнее. Тереза как-то говорила, что ее не слишком страдающая вежливостью подруга воспринимает мир как один большой круговорот вещей в природе. «Обмен одного на другое. Мое сердце за твое», — написала она ей на безупречно белой открытке, посланной в начале отношений, которая по сей день висит пришпиленная кнопкой к стене у Терезы на кухне. «Жизнь за жизнь». «Ты не передашь Терезе, что я звонил? Мне нужно с ней поговорить». «А почему бы тебе не сесть в автобус, не приехать сюда и не подождать ее самому? Я не могу, у нас гости, Глэс хочет приготовить ужин, и я обещал ей побыть дома, ну, не ради ужина, конечно, но...» Я прикусываю язык и замолкаю. «Глэс порвет меня на части, если узнает, что я сообщаю Паскаль подробности ее личной жизни. Между ними давно тянется холодная война, усугубляющаяся тем, что никогда не переходит в открытое нападение. Естественно, Паскаль знает, что Тереза долгие годы сходила с ума по моей матери, и то, что с тех пор прошло неизмеримо больше времени, ничуть не остужает пылы ее ревности. По всему тому, что я узнала от Терезы о ее пассии, ее ревность — это чувство, не угасающее и не укрощающееся никогда». «Я в курсе», — к моему большому удивлению сообщает она. «Глэс спросила меня, как готовить рыбу». «Тебя? Ты это специально говоришь, чтобы я потерял дар речи и тебя не беспокоил, или что? Смотри, аппетит не потеряй. У нее все равно ничего не выйдет, она на это не способна, как и не способна на то, чтобы завязать более или менее серьезные отношения», — без тени скромности продолжает Паскаль. «На твоем месте я бы не стал придавать этому такого огромного значения. Более серьезных намерений я у нее до нынешних пор не наблюдал. Ты зря переходишь на слово «более». У нее вообще пока не наблюдалось серьезных намерений. Однажды Тереза сказала, что откровенность и прямота – те качества, которые реже всего можно встретить в профессии адвоката. Вот уже почти 5 лет она сполна компенсирует это дома. Видимо, это одна из тысячи причин так любить. В отличие от Глэс, которая любила говорить, что заставит Паскаль открыть рот, может только точный подсчет того, сколько она этим нанесет ущерба, мне, в общем-то, нравится ее прямота. В большинстве случаев. «Будь осторожен», — говорит она. «В связи с чем?» «В связи с ужином». Глэс сделала выбор в пользу «возьми и разогрей», так что опасность подавиться рыбьей костью и умереть от асфиксии, можно считать, миновала. «Я не об этом». «А о чем же?» «О том, чтобы твое желание обрести отца не повлияло на трезвый взгляд на вещи». «Спасибо». Меня обуревало желание свернуть ей шею, ей или Терезе, которая однажды поведала ей душераздирающую историю о 2 детях, рожденных в снежной буре. «Если ты все же намерен поговорить с Терезой, советую тебе звонить примерно каждые 30 минут. Она едет на какую-то конференцию и заскочит забрать вещи, вернется только в пятницу». «Это не столь важно. На самом деле мне просто было необходимо выговориться, чтобы унять свое волнение. Если она захочет, то может сама помешать вашей трапезе и спровоцировать у Глэс приступ паранойи. Зачем ей звонить Глэс, когда она может позвонить мне?» «Как скажешь. Я передам, но ничего не обещаю. Я выхожу из душной кабины автомата на улицу, по которой вяло тянется вечерний поток машин. По тротуарам снуют пешеходы, заскакивая на бегу в магазины, сжимая в руках пакеты и толкая перед собой детские коляски. Если бы искры, посылаемые моим сердцем, были заметны человеческому глазу, то весь этот поток замер бы в недоумении. Глупо, но именно в этот момент мне становится стыдно. Я так привык свысока смотреть на жителей города, так был уверен в том, что Visible делает меня, Диану и Глэс неуязвимыми, что даже не задумывался о том, что этим людям, этим маленьким человечкам тоже были свойственны такие чувства, как любовь или привязанность. Истории, которые рассказывали Глэс, многочисленные посетительницы, уже давно должны были открыть мне глаза на мир. На противоположной стороне мелькает силуэт Дианы. Она ныряет под козырек автобусной остановки, которую поставили всего пару лет назад, убедившись в том, что железнодорожное сообщение в этом богом забытом месте окончательно себя исчерпало, и закрыв вокзал, на перрон которого 17 лет назад ступила Глэс. Рядом с ней стоит никогда ранее не встречавшаяся мне девушка с короткими светлыми волосами, по всей видимости, та самая, с которой Кэт видела ее в школе. На мгновение меня пронзает мысль, что история с Паскаль повторяется. Не к ней ли Диану тянет посреди ночи, когда она украдкой покидает Визибл? Видимо, это гены, бормочу я. Они о чем-то говорят, и это явно не похоже на обычную дружескую беседу. Незнакомая блондинка отчаянно жестикулирует. Ее профиль то взмывает в воздух, то вновь опускается, как голова хищной птицы. Моя сестра, поджав губы, лишь время от времени стоически покачивает головой. Подходит автобус. Диана садится в него, а девушка, развернувшись, медленно бредет мне навстречу. Спохватившись, я ныряю в ближайший переулок. Она тоже к Терезе. Стоит ли позвонить Паскале и узнать, не намечается ли к ним еще и визит моей второй половины? Я отбрасываю эти мысли. Если бы было так, Паскаль не замедлила бы мне сообщить. Есть и более важные вещи. Я пожимаю плечами. Правая ладонь, на которой осталось прикосновение спринтера, горит незнакомым и неутолимым огнем. Не имею понятия, как мне дожить до послезавтра. Михаэль сразу же завоевывает мое расположение. Первое, что бросается в глаза, на первый взгляд ему можно дать около 50. На 20 лет старше Глэс. Ну хорошо, на 15. На висках пробивается седина, и волосы уже начинают редеть. Он одет в видавшие виды джинсы и ослепительную белую рубашку. На левом запястье поблескивают старомодные часы. Его вид небрежный, элегантный и даже несколько фамильярный, при этом все равно не скрывает, что его окружает ореол серьезности, внушительный и подспудный, как запах портфеля из дорогой кожи. Когда я задаю вопрос, чем он занимается по жизни, он озадаченно улыбается. «Разве Глэс не говорила?» «Нет». «А меня никто и не спрашивал», — вставляет она. Упрек был брошен не только в сторону меня, но и Дианы, присоединившейся к нам за столом. Тот факт, что Глэс все же попросила ее присутствовать, поражает меня не в меньшей степени, чем то, что Диана согласилась. «Я адвокат», — поясняет он. Его голос непривычным гулким басом проникает мне в уши, и кажется, что от него начинает резонировать в руках бокал. У него узкое лицо с довольно характерными чертами, как у тех парней, красующихся своим подбородком в рекламе лезвий для бритья. «Адвокат, которому нужен адвокат», не выдержав, прыскую я. «Что?» — удивленно переспрашивает Диана. «Вот так мы и познакомились», — продолжает он. «Весной один из моих клиентов весьма ловко обвел меня вокруг пальца». И внезапно я по уши оказался в неприятностях, в общем. Не буду вдаваться в детали, это довольно скучно. Так или иначе, это и привело меня к Терезе и к вашей матери. С улыбкой, обращенной ко всем и в то же время ни к одному из нас, он потирает запястье, ухватившись за ремешок часов и смотрит на Глэс. понял он уже это или нет, но он попал. Забавно. Но я замечаю, что и с ней творится то же самое. Глэс носится по кухне, как ужаленная, переставляет тарелки, перекладывает вилки, доливает вино в отдраенные до блеска бокалы, трещит без умолку и дымит, как натуральный паровоз. Меня трогают ее попытки понравиться, но вместе с тем они вселяют в меня нешуточное беспокойство. Если при встрече с Николасом я начну точно так же впадать в панику, он пожалеет о том, что вообще когда-либо со мной заговорил. В конце концов, Михаэль заставляет Глэс плюхнуться к себе на колени, поймав ее за фартук, после того, как та засунула в духовку каннеллони и помчалась куда-то еще, и успокаивающе массирует ей шею. «Перенапряглась?» «Ага, только немного ниже, чем ты думаешь». «Это единственный момент, в который я невольно вздрагиваю». Смех Михаэля, сопровождаемый непонимающим взглядом моей матери, спасает ситуацию, оборвав простершуюся было над нами завесу гробового молчания. Лицо Дианы, поставившей бокал на стол и в долю секунды приготовившейся ретироваться, снова расслабляется и выдает слабое подобие улыбки. Михаэль с чувством долго опускает ладони с шеи Глэс на лопатки, и я спрашиваю себя: знает ли он обо всех своих предшественниках? И если да, то как он к этому относится? «Тебе, наверное, хотелось бы салата?» — спрашивает Глэс, прикрыв глаза от удовольствия. «Салата, конечно же, нет, потому что я не знаю, чем его заправлять. Можно начать со столовой ложки уксуса на 3 столовые ложки масла», — отвечает он. «В самом деле? А ты можешь чуть левее, вот где ты только что...» «Да, именно там, спасибо. Так уксуса, говоришь? А тебе не кажется, что от него пахнет, ну, общественным туалетом?» Михаэль нервничает не меньше нее, просто он лучше умеет держать себя в руках. В отличие от Глэс, он просто сбавляет обороты и скорее скуп на жесты. Но ни один из них не в силах скрыть то, что они светятся, как раскаленные спирали двух маленьких, но надежных обогревателей. Глэс обнаружит, что он сходит по ней с ума, как только поставит еду на стол. С тем же успехом она могла бы предложить ему тарелку конских яблок, и он умял бы ее с не меньшим восторгом и отдачей. Не исключено, что именно потому, что она еще этого не заметила или не хочет замечать, Михаэль еще не отправился туда, куда до него были направлены все предыдущие. Как однажды сказала Паскаль, даже Пресвятая Дева Мария была бы против того, чтобы на нее молились, будь у нее за всю жизнь хотя бы половина той толпы обожателей, которая окружала и окружает мою мать. «Ну и как он вам?» — спрашивает Глэс, стоило Михаэлю на минуту отлучиться. Я бросаю взгляд на сестру, ожидая от нее поддержки. «Он милый, правда?» «Милый?» — фыркнула Глэс, уперев ладони в стол. «Милый, дарлинг, это концерт для фортепиано с флейтой. Милый бывает туалетная бумага в розовый цветочек. Я имел в виду, ты мог бы выбрать несколько более точный эпитет? Такое впечатление, будто ты собралась замуж. А если бы и собралась?» Диана приподнимает бровь, но, скорее всего, она удивлена не этому, а тому, что в кои-то веки наша мать заинтересовалась мнением собственных детей в отношении кого-либо из своих пассий. Я чувствую, как во внезапно повисшей тишине Глэс лавирует между нами, как угорь. Если бы не румянец, проступивший на ее лице под действием алкоголя, сдается мне, она бы даже покраснела. «Так ты собралась или нет?» Первым нарушил молчание я. «А кто его знает?» Резко поднимается из-за стола Глэс, направляясь к холодильнику за новой бутылкой. «Так что?» «Ну, по-моему, он классный». Я поднимаю руки и капитулирую. «Серьезно». «Диана, терпимо. Или ты другого мнения?» «Нет, того же». Глэс неумело пытается всадить в пробку штопор. «Как это вообще работает?» Проходит еще час или два, на столе тают свечи, мы болтаем, в бокалах плещется дешевое золотистое вино, Михаил проявляет недюжинное чувство юмора и вообще, похоже, за словом в карман не лезет. Расслабившись, он ведет себя по-хозяйски, словно это мы его гости, и не лезет к нам с Дианой с назойливыми вопросами об учебе и будущем, вместо этого ненавязчиво переходит с одной темы на другую. Никто из тех, кто появлялся в Визибле до него, не производил на меня такого хорошего впечатления, за исключением Кайла. Я бросаю взгляд на сестру. Оттаяв, она смеется над его шутками и выглядит настолько раскованно, какой я не видел ее уже много лет. Даже Розелла, которую на этот вечер пришлось сместить с ее привычного места, кажется, улыбается шире, чем обычно, лежа на боку в глубине одной из полок с посудой. Все так, как будто мы одна семья. Во всяком случае, так семья всегда выглядела в моем представлении. Но именно поэтому я не могу отделаться от чувства, что все это лишь иллюзия, никуда не годная пародия на еще более негодную рекламу из серии «Все для дома». Гендель был бы, наверное, крайне растроган, а то и прослезился бы, дрожащей рукой достав из кармана платок и пряча взгляд. И весь вечер из моей головы не идет мысль о предстоящей встрече и о том, что Тереза так и не перезвонила. Меня поражает то, что внезапно Михаил смотрит на часы и сообщает, что ему пора. Я был твердо убежден, что он останется ночевать в Визибле. «Ты проводишь?» — спрашивает Глаз. «А я пока помою посуду. Диана, поможешь мне?» Диана бросает на нее пронзительный взгляд и, ни слова не говоря, начинает собирать со стола тарелки. Я так раскрепостился за вечер, что лишь с трудом подавляю улыбку. Она что, думает, что нам пора поговорить по-мужски? Михаил целует ее в щеку, и она принимает поцелуй с таким видом, как будто самого Михаила уже здесь нет. После этого адвокат, которому понадобился адвокат, покорно следует за мной на улицу. «Впечатляющий особнячок», — сообщает он, выйдя на веранду и указывая на фасад дома, устремившийся к ночному небу. Где-то стрекочет последний, не поддавшийся подступающим осенним холодам сверчок. «Когда вы еще были маленькими, наверняка были от него в восторге». Я пропускаю его слова мимо ушей, да и в конце концов, откуда ему знать о наших с сестрой детских страхах? «Да, были вполне довольны», — отвечаю я. Его следующие слова оборачиваются для меня полнейшей неожиданностью. «А парень у тебя есть?» «Что?» «Парень. Глэс мне рассказал о твоих пристрастиях, надеюсь, ты не в обиде». «На что?» «На то, что я гей, или на то, что она не умеет держать язык за зубами?» «Думаю, и на другое», — усмехается он. «Нет. То, что я вообще что-то могу ему ответить, не иначе, как выудил из меня его густой заговорщический бархатный голос. Наилучший инструмент хорошего адвоката. Нет, не в обиде, и нет, у меня никого нет, разве об этом она не рассказала?» «Она не в курсе». Я киваю и пытаюсь найти на это подходящий ответ, но ничего не идет мне в голову, и между нами возникает неловкая пауза. «Эй, прости, дружище». Михаил протягивает мне руку, которую я жму на полном автопилоте. Он смущенно улыбается. Мой нос улавливает тонкий, терпкий запах дорогого одеколона, идущий ему так же безупречно, как и все, что он носит. «Я не хотел тебя задеть. Все в порядке». Я в действительности чувствую некоторое облегчение. Я помню, как возражал Кэт на ее заверение, что когда-нибудь огребу проблем со своей ориентацией. То, что Михаил принял это как само собой разумеющееся, вселяет в меня уверенность. Я смотрю ему вслед, когда он спускается к своей машине. Белая рубашка ярким пятном выделяется в сумерках. Он забыл куртку у нас в шкафу. Как только машина скрывается из виду, чья-то тень отделяется от стены, и я краем глаза замечаю рядом с собой знакомую фигуру. Но, обернувшись, обнаруживаю не Глэс, как мне поначалу показалось, а Диану, появившуюся со свойственной ей беззвучностью. «Как ты думаешь?» — спрашивает она, устремив взгляд куда-то вдаль. «На этот раз это надолго?» «Может быть». В любом случае, это первый на моей памяти случай, когда кто-то отправляется отсюда к себе домой по доброй воле. Но он вполне ничего, тебе не кажется? Ну, в общем, да, на мгновение улыбается она. Милый, как ты сказал. Знаешь, на какое-то мгновение, когда мы сидели там все вместе, мне показалось... Да мне тоже, тихо прерывает меня сестра. Но уже слишком поздно, тебе не кажется? Не исключено, также приглушенно отвечаю я. Но почему бы не попробовать? Хотя... Чувствовал я себя, когда это понял, адски некомфортно. Мы шепчемся, как тогда, в детстве, лежа в кроватях в нашей общей детской и переговариваясь сквозь разделяющую нас завесу темноты. «Иногда у меня такое чувство, что мне вообще не очень-то и хотелось отца», — говорит Диана. «Или хотелось, но тогда я была еще слишком маленькой». «Но Кайл тебе нравился или нет?» «Я думала, он останется. Но он ушел, и тогда...» По ее лицу, как обычно, нельзя понять, что творится в ее душе, только пальцы Дианы нервно скользят по перилам и внезапно сжимают их, подчиняясь своей собственной воле. «И тогда...» «И тогда я перестала верить в отцов. Я начала хотеть другую мать. Я с шумом глотаю воздух. Ты, вероятно, думаешь, что я ненавижу ее. Это не так», — быстро добавляет она. «Я ненавижу то, как мы живем, Фил. Я по горло сыта тем, что из-за нее от нас шарахаются, как от чумы. И только поэтому я хочу, чтобы у них с Михаэлем что-то сложилось. Может быть, тогда они поймут, что мы тоже люди». «Ты ведь это не всерьез. Вспомни Стеллу, она была вовсе не такая, как Глэс, но тоже постоянно жаловалась на то, что здесь никто не хочет иметь с ней дело». Диана лишь пожала плечами. «Если ей не нравилось, вполне могла бы переехать. Что ее здесь могло удержать?» «Визибл. Она любила его. Может быть, несмотря ни на что, он действительно позволил ей понять, что такое чувство дома». «И мне тоже», — отвечает она. «Я люблю Визибл, и даже город этот я тоже люблю. Только вот он нас не любит. Он не любит Глэс», — твердо повторяет Диана. «Это большая разница, Фил». Разговор принимает оборот, который мне уже совсем не нравится. Атмосфера за столом была настолько душевная, что я уже подумал было спросить Диану про ту коротко стриженную девушку, с которой видел ее на остановке, или о том, где она была сегодня вечером. Но если речь зашла о Глэс, я с успехом могу похоронить свои наполеоновские планы. «Не думаешь ли ты, — спрашиваю я, — что к ней бы так часто обращались за советом, если бы ее ненавидели?» Диана презрительно усмехается. «Эти тупые телки еще 100 лет будут приходить сюда, потому что их мозгов не хватает на то, чтобы понять, что без их дражайших мужей им жилось бы куда лучше». Глэс придерживается именно такого мнения. «Ага, и проверяет свои убеждения на прочность примерно каждые 2 недели», — оборачивается она. «Ей всегда нужно было только одно — постель. И неудивительно, что все считают ее шлюхой». «И ты тоже?» «Нет, я не считаю. Но это вовсе не означает, что мне нравится такое поведение». «А почему оно должно тебе нравиться?» Я неосознанно повышаю голос вслед за ней. «Ты так говоришь, будто из-за этого Глэс была нам плохой матерью. Черт возьми, у меня и в мыслях не было. Я же еще не совсем сумасшедшая». В голосе Дианы появились металлические нотки. «Я знаю, что она ради нас была готова на все и делала это совершенно искренне. Но ей всю жизнь было наплевать на то, как на нас смотрели на улице из-за ее поведения. Она живет по своим правилам, но платить за это приходится нам, а не ей. И ничто не отменяет то, что Глэс была и останется эгоисткой». «Ну и что? Кто сказал, что мать должна приносить в жертву свои убеждения ради собственных детей? Черт подери, Фил, уж лучше бы это кто-то сделал». Не дожидаясь ответа, Диана поворачивается ко мне спиной и влетает в дом. Я беспомощно смотрю ей вслед. Ужасно то, что даже если бы я и хотел, то не мог бы ей возразить, потому что понимаю, что она права. Глэс абсолютно фиолетово, что окружающие думают обо мне, о Диане или о ней самой, и вполне возможно, что это продиктовано именно эгоизмом. Но она не в состоянии повлиять на то, чем, по мнению тех самых окружающих, продиктовано такое поведение. Если Диана борется за уважение в их глазах, то в этой битве ей придется доказать, что один в поле все-таки воин. На меня она точно может не рассчитывать. Мне даже не стоит представлять себе реакцию на то, что я, будучи мужчиной, полюблю мужчину, чтобы еще раз понять, что мнение этих людей для меня значит ровно столько же, сколько для моей самовлюбленной матери».